Но четверо других бояр новгородских нагнали Глеба Семеновича и отбили свою братью со всеми другими пленниками и добычью, после чего четверо воевод новгородских пошли с заволочанами в погоню за разбойниками и пограбили Устюг. Архангельская летопись прямо говорит, что великий князь велел брату своему Юрию воевать Двинскую землю. Это было последнее враждебное столкновение Москвы с Новгородом в княжении Василия Дмитриевича, который первый ясно показал намерение примыслить к Москве заволоцкие владения. Овладевший Нижним Новгородом с помощью тамошних бояр, великий князь попытался сделать то же самое и в Двинской области. Первая попытка была неудачна, но московский князь, верный преданиям своего рода, не теряет надежды на успех, повторяет попытку, не упускает из виду раз намеченной цели. Почетный прием, оказанный новгородцами в 1419 году князю Константину Дмитриевичу, поссорившемуся с старшим братом, как видно, не имел неприятных следствий для Новгорода. Мы видели, что в 1388 году свергнут был посадник Осип Захарыч, и на его место возведен Василий Иванович. Под 1391 годом встречаем имена старых посадников Василия Федоровича, Богдана Абакумовича, Федора Тимофеевича. Под следующим годом упоминается о смерти двоих посадников Василия Федоровича и Михаила Даниловича. Но неизвестно, как лишился своей должности Василий Иванович и когда возведен опять в степенные посадники свергнутый прежде Осип Захарович. А в 1394 году прямо говорится о вторичном свержении Осипа Захарыча и о возведении на его место одного из старых посадников Богдана Абакумовича. Под 1397 годом видим в посадниках уже Тимофея Юрьевича, вероятно, сына прежнего посадника Юрия Ивановича. Этот-то Тимофей Юрьевич вместе с старым посадником Юрием Дмитриевичем и другим боярином Василием Борисовичем возвратил Новгороду заволоцкие его владения, захваченные московским князем, послом к которому для заключения мира отправлялся старый посадник Осип Захарыч. В 1404 году степенным посадником был Александр Фоминич. Под 1405 годом встречаем известие о смерти посадника Василия Ивановича, возведенного, как мы видели, в 1388 году. Но умер ли он снова степенным посадником или только старым, неизвестно. В 1409 году умерли двое известных нам посадников Тимофей Юрьевич и Осип Захарыч. В следующем году умер неизвестный нам посадник Кирилл Адрианович. Степенным же в то время был Григорий Богданович, как видно, сын старого Богдана Абакумыча. Под следующим годом встречаем имена посадников Юрия Анциферовича, Фомы Есиповича, вероятно, сына Осипа Захарыча, и Александра Фомича. Под 1414 годом встречаем известие о смерти неизвестного нам посадника Кирилла Дмитриевича, который был Тысяцким в 1404 году. Под следующим годом Феодосия Абакумыча, как видно, брата Богдана Абакумыча. В 1416 году степенным посадником является Иван Богданович, как видно, другой сын Богдана Абакумыча. В 1417 году Семен Васильевич. В том же году умерли посадники Юрий Анциферович, Иван Александрович, Борис Васильевич. В 1418 году степенным был Василий Осипович, быть может, сын Осипа Захарыча. Иван Богданович умер в 1419 году. Под 1420 годом встречаем имя старого посадника Афанасия Федоровича, В следующем году умерли двое посадников — Федор Тимофеевич и Александр Фоминич. Степенным посадником в этом году был Андрей Иванович. Полное собрание русских летописей, том 3, Санкт-Петербург, 1841 год, страницы 94-97 и 102-109. Два конца, Неревский и Словенский, встали на этого Андрея за землю какого-то Клементия Артемьина. Жители их вооружились, пограбили двор посадника и других бояр, убили 20 человек, помощников Андреевых, и, потерявши с своей стороны двух человек, утихли. Следы внутреннего разделения в Новгороде, разделения между лучшими и меньшими людьми, опять обнаруживаются. В 1418 году какой-то простолюдин Степан схватил боярина Даниила Ивановича и стал кричать прохожим: «Господа, помогите мне управиться с этим злодеем!» Прохожие кинулись на Даниила, поволокли его к толпе, собравшейся на вече, и стали бить. Между прочим, выскочила из толпы какая-то женщина и начала бранить и бить его, как неистовая, крича, что он ее обидел. Наконец, полумертвого Даниила свели с веча и сбросили с моста. Но один рыбак, Личков сын, захотел ему добра и взял на свой челн. Народ разъярился на рыбака, разграбил его дом, а сам он успел скрыться. Дело этим не кончилось, потому что боярин Даниил хотел непременно отомстить Степану. Он схватил его и стал мучить. Когда разнеслась в народе весть, что Степан схвачен, то зазвонили вечи на дворе Ярославовом. Собралось множество народа, и несколько дней сряду кричали: «Пойдем на этого Даниила, разграбим его дом». Подняли доспехи, развернули знамя и пошли на Козмодемьянскую улицу, где разграбили дом Даниилов и много других домов, а на Яневой улице пограбили берег. Тогда козмодемьянцы, боясь, чтобы не было с ними чего хуже, решились выпустить Степана, и, пришедшие к архиепископу, стали умолять его, чтобы вступился в дело и послал к людскому собранию. Святитель исполнил их просьбу и послал священника козмодемьянского вместе с своим боярином, которые и освободили Степана. Но и этим дело не кончилось. Народ встал, как пьяный, на другого боярина Ивана Иевлича, разграбил его дом на Чудинцевой улице и много других домов боярских. Мало того, разграбили и Никольский монастырь на поле, говоря, что тут житницы боярские.